Так прошла суббота. В воскресенье же мы с Николаем поехали на аукцион. Интуиция, как это всегда бывало раньше, успокоилась в день события. Я спокойно позавтракал и, покинув академию, уселся на пассажирское сиденье Ладоги рядом с Колей. Николай передал мне пакет с наличкой, вдавил педаль газа, и мы помчались вперед. Разговаривать не хотелось, смотреть по сторонам тоже. Я настолько сосредоточился на предстоящих торгах, что впал в какое-то забытие, и очнулся только перед входом в здание аукциона. Коля проводил меня взволнованным взглядом. Швейцар открыл дверь, и я, засунув пакет с наличкой под полу пальто, прошел в просторный холл. Ковровая дорожка приглушила звук шагов, привела меня к мраморной лестнице. Девушка-распорядитель проверила билеты и указала наверх. Я пересчитал, чтобы отвлечься от мыслей, все ступеньки, ровно 20, и оказался на втором этаже. Здесь, у входа в аукционный зал, толпились аристократы. Мужчины разбились на группы по интересам, сверкали родовыми перстнями, курили сигары, весело переговаривались и с интересом смотрели по сторонам. Женщины же, нарядные, словно пришли на бал, следовали за своими мужьями и прислушивались к словам окружающих. Мое внимание привлек еще один распорядитель, на этот раз молодой человек, а не девушка. Он подошел ко мне, еще раз проверил билет и предложил пройти дальше, туда, где светилась неоновая вывеска VIP-ложи. Я следовал за ним. Любопытные взгляды аристократов скользили по мне, оценивали мой внешний вид. Кто-то одобрительно улыбался и кивал, кто-то морщился, но никто ни со мной не заговор. «Кирилл, сынок, прекрасно выглядишь», — раздался сбоку раздражавший меня все детство голос, скрежетнул зубами и развернулся. «Дмитрий Юрьевич», — бросил я безразлично, — «долой этот официоз, не чужие люди же». Папаша, улыбаясь, подходил ко мне и протягивал руку. «Пожми», — сквозь фальшивую улыбку процедил он, — «люди смотрят». «Пусть смотрит», — пожал я плечами, разглядывая его, человека, который приказал вывести меня в лес и убить. И он, после этого, смеет называть меня сыном? «Ты возмужал», — папашка ловко нашел применение руке. Вместо рукопожатия он протянул ее к проходящему мимо официанту и взял с подноса бокал с шампанским. «Я рад, что ты выжил». «Серьезно, я хотел было уже уйти, разговаривать с ним не хотелось, в груди застыло ощущение, что передо мной стоит таракан. Нет, злости или гнева не было, слишком часто меня пытались убить в прошлой жизни, только чувство брезгливости надежно поселилось во мне, иначе не получалось воспринимать эти театральные ужимки на толстом папашином лице. Так вот, я хотел уже уйти, но тут, рядом с ним появилась. «Кирилл, сыночек», — произнесла мама, — и я не смог двинуться с места. Она постарела за месяц, что мы не виделись. Кожа побледнела, добавилось морщин на лице, только голубые глаза сияли радостью встречи. Сияли так, словно она снова вошла в мою комнату. «Вера Ефимовна», — кивнул я ей, — «матушка, насколько же велико во мне чувство благодарности к этой женщине. Она чужая мне, и одновременно с тем родная. От одного ее присутствия на душе светлее стало». «Тебе идет пальто», — улыбнулась мама. Она не смела нарушить этикет, потому осталась стоять рядом с папашей. Только глаза и улыбка выдавали всю бурю эмоций. Уверен, не будь здесь свидетелей, и она обняла бы меня как раньше, в детстве. Возмужал он, да, Вера? — растянул губы в усмешке папаша. «Второго ранга достиг, победил в бою аристократов, и теперь выставляет трофей. Настоящий мужчина. Ты воевал?» В глазах матушки появилась тревога, и я поморщился, когда папаша ухмыльнулся сильнее. «Простая дуэль, мам, ничего серьезного», — пожал я плечами, стараясь говорить успокаивающе. С Осокинами схлестнулся, Верунь. Щеки папаши поднялись от добродушной улыбки, и маленькие свинячьи глазки почти исчезли в складках. «Это опасно, Кирилл», — мама прикусила губу, и ее ладошка взметнулась к лицу. «Вот же скотина папаня, знает, как я отношусь к матери, и воспользовался этим. До меня только сейчас доходить начало, что он специально этот спектакль разыгрывает. Вон как на нас аристократы смотрят заинтересованно, а вон и Бестужев недовольно глядит. Что ж, я говорил, что мой бывший папашка хитер и коварен. Так вот оно, подтверждение. Не вышло у него с покушениями, теперь он затеял какую-то другую игру. Все позади, мам», — улыбнулся я, — «давай потом поговорим, я позвоню после аукциона. Видишь, Вера, какой серьезный стал», — хмыкнул папаша и посмотрел на меня. «Во время аукциона поговорить можем, мы тоже в VIP-ложе будем». Я вздохнул, улыбнулся маме и собирался развернуться, как он добавил чуть громче, так, чтобы услышали посторонние. Я выставил трофей из победных в войне против Орловых, но, если хочешь, сниму его и отдам, как наследство. Вот оно, он на публику играет, пытается показать, что меж нами нет разлада. Не знаю, зачем ему это, но отвечать ему, лишь укрепить чужое мнение. Я позвоню, улыбнулся маме и, не глядя на папаню, развернулся к входу в ложу. Поймал настороженный и задумчивый взгляд Бестужева. Увидел среди гостей озадаченное лицо огонь Дагановского, и, отодвинув тяжелые шторы, прошел в зал торгов. Балкон ложи располагался напротив сцены. Рядами ярусами отстояли друг от друга лоснящиеся зеленым бархатом кресла. На сиденьях лежали таблички с номерами гостя. Я прошел вперед, к самым перилам. Взял в руки пластиковый овал с номером 5 и уселся на свое место. Огромные часы на сцене отсчитывали последние минуты перед началом торгов. Зал медленно, но верно заполнялся аристократами. Мой взгляд скользил по пиджакам и платьям, рассматривал драгоценности и высокие прически, а в голове бурлили размышления о нежданной встрече. Чего хотел добиться папаня? Зачем ему этот спектакль? Они с Огонь Дагановским решили вбить клин между мной и Бестужевым, так у нас нет союза. Вернее, есть на бумаге, но это ничего не значит. Отношения не выстроены, и я хочу держаться дальше от него. Они этого явно не знают и проводят проверку. Должно быть так, иначе не понимаю смысла. Эх, как бы так разыграть с ними, чтобы они спалились в покушении на меня. Отсутствие доказательств меня несколько напрягает. Я, по идее, должен включить ответ за поезд и наемников. Уверен, за этим стоят папаня с Огонь Дагановским, но не могу сделать этого явно. Общество не поймет. Рядом скрипнуло соседнее кресло, затем другое. Хоть они и отстояли друг от друга, но звук оказался громким. Оглянулся. Слева от меня разместился папашка, а справа Бестужев. Сразу за Петром Алексеевичем сидел Огонь Дагановский. Да что ж такое, везде они, зажали в клещи, как Сцилла и Харибда. Впору подавать заявление, что меня преследуют. Кирилл Дмитриевич, кивнул мне Бестужев. Петр Алексеевич, кивнул я в ответ. Сынок, начал было папаша, но я его проигнорировал. Это единственное, что я мог сделать, без огульных обвинений и некрасивых сцен. А привлекать внимание к своей персоне мне не хотелось. Воссоединение семьи, вопросительно хмыкнул Бестужев. Разделение, покачал я головой, не знаете, здесь можно сменить место, не думаю. Бестужев окинул взглядом ложу, где все места уже оказались заняты, но я могу поменяться с тобой. Не смею вас об этом просить, я состроил виноватое лицо, не лучшие соседства, знаете ли. «Мне только в радость», — хмыкнул Петр Алексеевич и поднялся на ноги. Не стал ему перечить, тоже встал, и мы поменялись местами. Папаня это все проводил ухмылкой и поспешил отвернуться от Бестужева. Я же плюхнулся на кресло и повернулся к Огонь Дагановскому. «Здравствуйте, Василий Сергеевич», — кивнул я ему и, напустив в голос радости, выпалил. «А у меня папа приехал». «Ага», — равнодушно кивнул в ответ Огонь Дагановский, — но глаза его настороженно блеснули. «Родители такие утомительные», — сообщил я доверительно, наклоняясь к нему ближе. «Расспросы, наставления, обещание рассказать какие-то важные секреты после аукциона. Уже и не помню, как все это выносил до самостоятельной жизни. Тяжело вам», — кивнул Огонь Дагановский, и я отвернулся от него. «Дело сделано. Пусть и не так ловко, да и всех нюансов не знаю, но пусть теперь оба думают, о чем с каждым из них разговаривал». Только я себя мысленно похвалил, как почувствовал злой взгляд откуда-то снизу. Глянул краем глаза и увидел темноволосого крупного аристократа в синем костюме тройки. Не смог рассмотреть его подробно, он быстро отвернулся, но место запомнил. Потом узнаю, кто это и какие у него ко мне претензии. «Господа, рад приветствовать вас на торгах трофейного аукциона», — разнесся по залу голос ведущего, и я перенес взгляд на сцену. Седоволосый мужчина представительного вида стоял перед нами. Его руки оказались согнуты в локтях, а седые усы почти касались микрофона. «Все вы знаете меня и наш аукционный дом, потому не будем тянуть время на представление». В его голосе послышались веселые нотки. «Сразу перейдем к делу, но сначала», — он махнул рукой куда-то за кулисы, — «позвольте озвучить вам главные лоты». На сцене появились слуги. Они катили несколько стендов, которые оказались накрыты белой тканью. «Все вы знаете, что гвоздем торгов является шикарная усадьба в столичном округе». Голос ведущего взвился ввысь, словно он объявлял боксеров перед поединком. Но это, господа, не все сюрпризы на сегодня. Он вновь махнул рукой, и слуги стащили ткань со стендов. Впервые в истории аукциона выставляется неизвестный по свойствам, но полный комплект вооружения древнейшего. Он продолжал говорить, а у меня сердце ухнуло и забилось чаще. На сцене, рядом с ведущим, стояли мои доспехи и оружие. Князь Осокин вечер перед аукционом. Но у нас не хватит денег на усадьбу, произнес вассал Осокиных, нетитулованный аристократ Гурьев. Наверняка Бестужев ее перекупит. Мы можем скинуться после торгов и купить в складчину, вторил ему другой вассал. Не думаю, что понадобится, говорил третий вассал, и ему согласно кивали еще люди. Князь, к гадалке не ходи, обеспечит нужную сумму. Его слова потонули в гуле обсуждения, которое прервалось, стоило открыться двери в кабинет. Князь Осокин прошел к своему креслу, уселся в него и обвел взглядом подданных. «Господа», — сказал он, отметив, что все 15 аристократов его внимательно слушают, — «следите завтра за Орловым. Я хочу, чтобы вы торговались за интересные ему лоты и перебивали цену. Денег я дам». Глава 10. Сердце пропустило удар и заколотилось быстрее, едва я увидел доспехи на стенде. Кираса Торекс, поножи, щит, шлем и кинжал. Весь комплект сиял, словно только вчера я снял его после битвы. Даже патина времени не скрыла характерный отблеск бронзы. В памяти всплыли картины далекого прошлого. Я помнил каждую вмятину на этих доспехах, каждую царапину. Вон след от удара топора берберского вождя. Тогда лезвие соскользнуло по бронзе на груди, не причинив вреда. А та вмятина на левой лопатке от булавы нубийского князя, когда мы схватились в песках у второго порога Нила. 5000 лет. 5000 тысячелетий прошло с тех времен, когда я только начинал свой путь. Молодой, дерзкий, жаждущий славы воин. Именно в этих доспехах я прошел свои первые битвы, заработал первую репутацию. Ведущий продолжал вещать о редкости и уникальности лота, но я едва слышал его слова. Взгляд жадно впитывал каждую деталь экипировки. С нынешним уровнем силы я бы мог использовать этот комплект, пусть и не в полную мощь. Не хватало целостности духа. Слишком много его частей пока разбросано по миру. Начинаем торги с 5000 рублей. Голос распорядителя вырвал меня из воспоминаний. Кто больше? Зал отреагировал вяло. Несколько табличек поднялись неуверенно, словно их владельцы сами сомневались в целесообразности трат. Я их понимал. Покупать артефакт с неизвестными свойствами – все равно, что кота в мешке приобретать. Теперь я понимаю, почему такое название у лотов. Торги шли неспешно. Цена перевалила за 10 тысяч, когда я решил включиться. 11 тысяч, поднял табличку я. 12. Тут же отозвался тот самый аристократ в синем костюме, что буравил меня взглядом ранее. 12 тысяч от господина Комарова, объявил распорядитель, указав на неизвестного. Ставки поползли вверх. К нашей дуэли присоединились еще несколько участников. Я старался держать темп, но когда цена достигла 20 тысяч, решил притормозить. Нужно приберечь деньги. Впереди еще много лотов. 25 тысяч, выкрикнул снизу какой-то граф. Его лицо раскраснелось от азарта, руки подрагивали. Кираса явно привела его в необъяснимое возбуждение. Раз, два, три. Продано графу Державину. Я откинулся на спинку кресла. Ничего, Кираса не самая важная часть. Посмотрим, что будет с остальными элементами комплекта. Следующие полчаса с молотка уходили обычные артефакты. Кольца, браслеты, амулеты. Ничего интересного для меня. А вот когда вынесли шлем, внутри снова всколыхнулись воспоминания. В этом шлеме я пережил первую серьезную битву. Помню, как бронзовый обод спас мне жизнь, приняв на себя удар вражеского меча. Правда, сейчас эта часть доспеха мне ни к чему. Слишком приметная вещь для нынешнего времени. Начались торги. Я с линцой сделал несколько ставок. Не сдержался, признаюсь. Воспоминания и азарт взяли надо мной вверх. К нашей гонке присоединился аристократ Крамской. Я вовремя остановился. В итоге мой шлем достался тому же Державину за 15 тысяч. Стоп, в голове что-то щелкнуло. Я прокрутил последние торги в памяти и нахмурился. Эти трое, Златарев, Крамской и Комаров, вступали в торги только, когда я делал ставки. Стоило мне поднять табличку, как они тут же оживлялись. Причем каждый раз действовали одинаково. Первым включался Крамской, громко выкрикивал новую цену, лицо его покрывалось красными пятнами. За ним следовал Златарев. Он ерзал в кресле, постоянно тянулся поправить и без того идеально завязанный галстук. Последним вступал в игру Комаров. Он даже не менял позы, просто поднимал табличку. Его холодный взгляд не отрывался от меня. Распорядитель объявил следующий лот, по ножи. Что ж, проверим мою догадку. 1500, я небрежно вскинул табличку. 2, выкрикнул Крамской и подался вперед, вцепившись пальцами в подлокотники кресла. 3000, произнес я спокойно. 4, выпалил Златарев, дернув узел галстука. Ставки взлетали все выше. Крамской, Златарев, Комаров. Они сменяли друг друга, словно актеры в хорошо отрепетированной пьесе. Они даже не смотрели на сами поножи, их интересовала только моя табличка. Я довел цену до 18 тысяч и остановился. Поножи снова достались Державину. Уже третий элемент забирает себе мужик. Видимо, мой комплект ему очень нужен, ну или он коллекционер. Еще раз посмотрел на эту троицу. Им дали задание. Любой ценой перебивать мои ставки, занятно. Знать, что конкретно я хочу, они не могут, а значит, можно опустошить карманы того, кто решил мне нагадить. Следующий лот, антикварный сервиз. Начальная цена 500 рублей. Я демонстративно поднял табличку. Крамской, Златарев и Комаров тут же включились в гонку. 10, 11, 12 тысяч за обычный фарфор. Я успел остановиться, и сокровище досталось Крамскому. «По твою душу», — негромко произнес Бестужев, — «господа хотят тебя высушить». Посмотрел на князя, его лицо не выдавало никаких эмоций, просто констатация факта. Он даже не пытался меня переубедить или поддержать. Ситуация меня более чем устраивала. Я сам по себе, он тоже. «Уже понял», — кивнул я. Следующий час я развлекался тем, что взвинчивал цены на всякую мелочевку. Стоило мне поднять табличку, как эта троица тут же включалась в борьбу. Я всегда успевал остановиться, а они тратили немалые суммы. Оказывается, это интересное развлечение. Азарт просыпается, словно какой-то вид битвы, когда пытаешься одолеть оппонентов. Но вместо кулаков, оружия и магии у тебя деньги. В зале заметил Конрада Бергсона и не сразу поверил своим глазам. Заведующий кафедрой сидел через три ряда от меня, непривычно собранный даже для военного мага. Его взгляд методично обшаривал зал, словно он искал что-то конкретное. Наши глаза встретились. Он слегка кивнул и отвернулся, но я успел заметить, как напряглись желваки на его скулах. Что-то явно беспокоило Конрада. Когда объявили лот, простенькое кольцо с рубином, Бергсон словно очнулся. Его пальцы, до этого барабанившие по подлокотнику, замерли. Он внимательно всмотрелся в украшение и, едва начались торги, уверенно включился в борьбу. Странный выбор для военного мага, обычное кольцо без явных магических свойств. Папаша время от времени демонстративно улыбался мне, кивал. Продолжал свою игру в счастливую семью. Рядом с ним мама не сводила с меня глаз, полных тревоги и любви. Каждый раз, когда я ловил ее взгляд, сердце щемило. С другой стороны сидел огонь Дагановский. Он всем своим видом показывал полное безразличие ко мне. Ага, конечно, хоть и не понимаю все игры, меня не проведешь. Князь внимательно следил за каждым жестом Бестужева. Было бы намного проще распутать этот клубок интриг прямо сейчас. Но, увы, это только мечты. Как бы сильно упростилась моя жизнь, но без железных доказательств, это слить репутацию коту под хвост. Хмыкнул про себя. Отличное место мне досталось. Теперь понятно, почему все эти люди здесь собрались. Я для них как лакмусовая бумажка. По моему поведению пытаются понять расстановку сил. Звон молоточка распорядителя прервал мои размышления. И вот на сцену вынесли его, бронзовый кинжал. Сердце снова пропустило удар. Я помнил этот клинок до последней царапинки. На нем, у рукояти, осталась вмятина от удара о щит корейского наемника. А на лезвии никак не получалось убрать зазубрину, что появилось в схватке с лидийскими пиратами. Когда кинжал встретился с бронзовым мечом их капитана. Идеальное оружие, компактное, удобное, с правильным балансом. Помню, как пел металлу, когда я вкладывал в него магию. Сотни заклятий вместились в кинжал. Если клинок сохранил хоть часть своих свойств, он станет незаменимым помощником. Торги начались с 15 тысяч и я поднял до 16 тысяч. В этот раз решил идти до конца. Ну, как до конца, до своих 70 тысяч рублей. Очень уж я хочу свой кинжал, очень. Крамской и компания тут же включились. Я называл ставку за ставкой, пока не дошел до своего максимума. Они перебили эту цену. Цербер их разорви. 100 тысяч, выкрикнул Державин. Я невольно дернул щекой. Смотрю, тебе интересен этот кинжал, произнес Бестужев. Так, Блаж, пожал я плечами. «Хорошо», — улыбнулся Петр Алексеевич. «Как скажешь». Ничего ему не ответил, и он, отвернувшись, махнул табликой. «Полмиллиона». Голос Бестужева разнесся по залу. По рядам прокатился удивленный шепот. Я заметил, как дернулся папаша, а огонь Дагановский впился взглядом в князя. Даже азартный Державин побледнел от названной суммы. В зале повисла мертвая тишина. Казалось, было слышно, как кто-то судорожно сглотнул. «Раз, два, три. Кинжал уходит князю Бестужеву», — произнес распорядитель. «Ты хотел его?» — повернулся ко мне Петр Алексеевич. «Я его купил. Зайди потом, вместе посмотрим на эту игрушку. А, может, вместе спустимся и заберем его?» «Хорошая идея», — кивнул я в ответ, и прогнал из головы мысли о произошедшем. Какой смысл сейчас думать, зачем Бестужеву кинжал? Он сам скажет, что задумал. А я действительно хочу посмотреть, в каком состоянии мой комплект. А чтобы это почувствовать, мне надо находиться рядом. Тем более не только нам там будут отдавать артефакт. Тот же Державин заберет свои покупки. Определю, что еще живо, а с чем придется попрощаться. Тем более всегда можно предложить цену выше. Уверен, что коллекционер бронзового века согласится. Кивнул своим мыслям и расслабился, наблюдая за действом. Аукцион продолжался. Когда дошла очередь до моего особняка, та же троица снова активизировалась. «Так вот вы чьи их будете», — усмехнулся я про себя. «Хорошо, что удалось немного облегчить их кошельки раньше. Уверен, Осокин будет очень рад своим дорогостоящим покупкам хлама. Моя усадьба ушла за 700 тысяч графу Мещерскому, а я размышлял о поведении Бестужева. Сначала жест с пересадкой, демонстративная защита от папаши. Потом покупка кинжала и это приглашение посмотреть его вместе. Намеки про отца. Мужик мастерски сменил тактику. Ушел от прямого давления к мягкому подталкиванию. Создает ситуации, где я сам должен сделать выбор в его пользу. Умно, очень умно. Только вот я уже видел такие игры. 5000 лет назад их вели египетские жрецы и микенские цари. Ничего нового с тех пор не придумали. Аукцион закончился. Зал постепенно пустел. Основные лоты были проданы, оставалась всякая мелочевка. Делать тут больше нечего. Главное произошло. Я весьма хорошо продал особняк. Не миллион, как предлагал Бестужев, но все же. Да и бонусом встретился с родственниками. Пусть я и рад только маме. «Ну что, пойдем, посмотрим, что тебя так заинтересовало», — сдержанно произнес Петр Алексеевич. Князь поднялся со своего места. Несколько людей, увидев это, тоже вскочили и направились к выходу. «Да чего уж там», — огонь Дагановский кивнул Бестужеву и тоже покинул вип-ложу. «Мы спустились в просторное помещение на первом этаже. Тут уже выстроилась очередь из покупателей. Впереди всех маячила грузная фигура Державина. Он постоянно привставал на цыпочки, пытался разглядеть, как работники аукциона выносят покупки. Бестужев даже не притормозил. Прошел мимо очереди прямо к стойке выдачи. Никто не возмутился, только почтительно кланялись. Державин подскочил к длинному дубовому прилавку. Его щеки раскраснелись от нетерпения, пальцы постукивали по полированной поверхности. Работники начали выносить его покупки. Сосредоточился. Магия хлынула по каналам, и я ощутил каждый предмет из моего старого комплекта. Шлем, пустой, только слабый контур древних заклятий. Кираса, та же картина, магия почти выветрилась за тысячелетия. По ножи, от них осталось лишь слабое эхо былых чар. А вот щит, в нем до сих пор пульсировали мощные защитные заклинания. Я даже удивился, как они сохранились. Хотя, может, кто-то пытался их обновить за эти годы. Я почти обрадовался, что не получилось купить весь комплект. Толку от него сейчас немного. Разве что как музейные экспонаты. Чтобы вернуть им силу, придется потратить уйму энергии. А щит, его можно будет выкупить позже. Уверен, если предложить хорошую цену, то азартный коллекционер согласится. Слуги подхватили свертки с доспехами. Державин повернулся к Бестужеву, и в его глазах мелькнуло сожаление. «Жаль, не достался мне кинжал. Была бы полная коллекция». Петр Алексеевич только пожал плечами. Достал телефон и набрал номер. «Полмиллиона на счет аукционного дома «Трофейный», — коротко бросил он в трубку, когда служащий торгов принес нам бархатный футляр. Крышка открылась, и свет от люстр словно вобрался в тусклую бронзу клинка. Ни бликов, ни отражений, ничего не проявилось на темном металле. Кинжал, словно был сам по себе от окружающего мира. Да так оно и было, на самом-то деле. Моя воля коснулась клинка, и я почувствовал, как в древнем клинке пульсирует магия. Я вложил ее туда, будучи архимагистром по местным меркам. Пусть он немного на вырост для меня сегодняшнего, но даже сейчас этот артефакт откроет массу возможностей в бою. Хочу ли я его вернуть? Очень. Бестужев отвел меня в сторону. Его глаза внимательно изучали мое лицо. «Кирилл Дмитриевич, не смог не заметить твоего интереса», — произнес он и, затем, спросил напрямую. «Хочешь его? 500 000 отдать не готов», — качнул я головой. «Так что поздравляю вас с покупкой. А кто говорит про деньги?» — усмехнулся князь. «В этом мире есть вещи поважнее. У меня есть к тебе предложение. Аукцион трофейный, Конрад Бергсон в одной из лож». Конрад Бергсон чувствовал, как по спине стекает холодный пот. Его руки мелко подрагивали, и он сжимал подлокотники кресла, пытаясь унять дрожь. Зал аукциона гудел приглушенными голосами. Свет хрустальных люстр отражался в полированном дереве и позолоте. Благородная публика рассаживалась по местам, шелестели программки, звенели бокалы с шампанским. Но Конрад не замечал этой суеты. Его взгляд был прикован к сцене, где должны были выставить главный лот. Работники в белых перчатках как раз выносили древний комплект доспехов. Наконец-то, пронеслось в голове, столько подготовки, сотни часов работы лучших специалистов центра усиления подходили к решающему моменту. Бронза тускло блеснула в свете софитов. Кираса, поножи, шлем, каждая деталь была идеально отреставрирована. Любой эксперт подтвердил бы их подлинность. Еще бы, ведь это действительно доспехи Аэтоса. Конрад скользнул взглядом по залу и нашел Орлова. Тот сидел наверху, в вип-ложе прямо у перил балкона, рядом с Бестужевым. Попался, губы Бергсона растянулись в улыбке, когда он заметил, как парень подался вперед, жадно всматриваясь в древние артефакты. Центр превзошел сам себя. Найти полный комплект вооружения древнего мага казалось невозможным, но их агентурная сеть сработала безупречно, а потом началась тонкая работа. Замести следы, создать легенду о происхождении артефактов, внедрить подставных продавцов. Торги начались. Конрад впился ногтями в подлокотники, когда какой-то Державин начал перебивать ставки Орлова. Один за другим лоты уходили не тому покупателю. «Будь ты проклят, коллекционер», – процедил сквозь зубы Бергсон. Но вот на подиум вынесли кинжал, древний бронзовый клинок, главную приманку. Конрад затаил дыхание. Сердце пропустило удар, когда цену назвал Бестужев. Полмиллиона, такой суммы никто не ожидал. «Идеально», – Бергсон откинулся на спинку кресла, чувствуя, как отпускает напряжение. «Кинжал достанется Орлову, в этом можно не сомневаться. А значит, операция все же удалась. Оставшиеся лоты его уже не интересовали». Конрад ждал момента, когда спустится за простеньким кольцом с рубином, купленным ранее. Никто даже не обратил внимания на этот мусорный лот. А ведь именно в нем скрыт главный сюрприз. Специалисты центра хорошо поработали не только над доспехами. Они извлекли большую часть древней магии, заменив ее своими заклинаниями. Только в кинжале и щите сохранили толику силы Аэтоса, достаточно, чтобы он почувствовал родную энергию. А еще они добавили кое-что от себя. Особые метки, невидимые обычному магическому зрению. Стоит древнему магу попытаться использовать артефакт, и следящие заклинания активируются. Кольцо в его руке было настроено именно на эти метки. Идеальный инструмент слежения, замаскированный под обычное украшение. Даже Орлов не заподозрил подвоха, когда Бергсон азартно торговался за этот мусор. «Пусть поиграет со своей игрушкой», — Конрад вспомнил инструктаж куратора из ЦПУ. «Когда он активирует кинжал, мы сразу узнаем, где он и что происходит рядом с ним». Бергсон проводил взглядом Орлова, спускающегося вслед за Бестужевым за своим призом. В голове уже крутились планы дальнейших действий. Нужно вернуться в академию, установить постоянное наблюдение, ждать, когда сработает ловушка, а она обязательно сработает. Аэтос не устоит перед искушением использовать свое древнее оружие. Главное, чтобы Бестужев подарил его. Но в этом Бергсон не сомневался. Глава 11. Я бросил взгляд на футляр в его руках. Обшитый красным бархатом, он хранил в себе мой кинжал. Мой, как и доспехи, доставшиеся графу Державину. Не знаю, кто выставил их на продажу. Не знаю, как они сюда попали, но мне все больше хотелось их вернуть. Хотя уметь совладать со своими желаниями – первое, чему я научился на пути мага. Если постоянно идти у них на поводу, ничего хорошего не получится. Так что, послушаем предложение Бестужева, но сперва кое-что уточним. «Петр Алексеевич», – обратился я к нему, – «а можно как-то узнать, кто поставил эти артефакты, и откуда они взялись. Хех усмехнулся Бестужев и покрутил головой на шее. Послышался явственный хруст позвонков. А тебя серьезно заинтересовали древности? Хочешь узнать, нет ли там еще? Не просто ж так я поступил на кафедру археологии, улыбнулся я в ответ. Такие вещи моя страсть. Ты прям Максим Максимович номер два. Усмешка Бестужева превратилась в широченную улыбку. Я же посмотрел на него с вопросом во взгляде, и он пояснил. Граф Державин, он не археолог, но одержим древними вещицами. Раз не археолог, то номер два, я пожал плечами, это он. В ответ лицо Бестужева содрогнулось. Брови полезли вверх, глаза закрылись, а тело мелко затряслось. Мгновение и он, привлекая к себе внимание окружающих, громогласно расхохотался. «Ох, уморил», — произнес он, отсмеявшись. «Жаль, Максим Максимович уже ушел, вместе посмеялись бы». Он перехватил футляр с кинжалом и добавил. «Молодость, дерзость, все мы такими были». Бестужев понизил голос и отшагнул еще чуть дальше, чтобы другие не слышали. «Я оценил твой ход с аукционом в ответ на мое предложение о покупке. Понимаю, ты хочешь выглядеть самостоятельным, но потянешь ли?» «Все, кажется, прелюдия окончена, и начинается серьезный разговор. Постараюсь», — пожал я плечами. «Без обид, Петр Алексеевич, но мне нужна своя репутация. Я ее не заработаю, если спрячусь за вашим именем». «Понимаю, понимаю», — покивал головой Бестужев. «Твой дед такой же, все сам, да сам, вот и доигрался». Посмотрел на него с вопросом во взгляде, и он скривился. «Да, да, ты не он, и я сам бы так поступил, но и ты пойми, не могу я спокойно смотреть, как ваш род снова уничтожат. Мы можем расторгнуть договора». «В задницу договора», — бросил Бестужев, а его глаза буквально налились кровью. «Ты еще молод и не понимаешь всех причин, да и не поймешь. А вы расскажите», — произнес я, выдерживая его бешеный взгляд. «Я понятливый». Бестужев взял себя в руки, и вид его пришел в норму. Он посмотрел на меня и сказал: «Клятвы мы давали друг другу на поле боя, побратались кровью». «Понима». «Да что ты можешь понимать, молодой?» — поморщился Бестужев. «Это важнее родственных связей. Он мне жизнь спас, а я не смог отплатить. Он, конечно, прав. Настоящий Кирилл Орлов не понял бы. Ну, разве что, из фильмов или книг о таком мог узнать. Но я понимал, даже слишком хорошо понимал. Мои друзья, оба великих мага. Мы с ними стали побратимами еще в начале нашего пути, и я не смог их спасти. Даже не смог отомстить за них. Так что, я понимал». Скулы свело от воспоминаний, а ладони сжались в кулаки. Вздохнул, и это не укрылось от Бестужева. Он как-то по-другому на меня посмотрел. Серьезнее, что ли? Посмотрел и тихо протянул: «А нет, кажется, понимаешь, он впился в мое лицо, но я уже успокоился», и улыбнулся в ответ. «Не знаю, какой у тебя опыт, но ты понимаешь». Пожал плечами и продолжил молчать. «Рассказать правду — не поверит и в психушку отправит. Выдумывать что-то — тоже смысла нет. Зачем? Признаться, меня озадачила твоя встреча с отцом». Неожиданно Бестужев сменил тему. «Я даже подумал, что ты провел меня. Но сейчас понимаю, что ты и сам не ожидал его здесь увидеть». Я продолжал молчать, да он и не ждал ответа. Просто продолжал говорить. «Потому я и купил кинжал, а, надо, так и весь комплект выкуплю у Державина. Мне он продаст». Слова срывались с его уст тяжелыми плитами. Он, словно молотком, гвозди заколачивал. «Будь я более впечатлительным, обязательно б проникся моментом. Но я уже начал уставать от всех этих интриг и недомолвок, потому сделал лицо проще и терпеливо ждал продолжения. Условие простое», — Бестужев вздохнул и стремительно, словно атаковал, припечатал: «Завтра же езжай к деду и вступай в права наследства». «Так, я не ослышался? Он мне только что предложил весь комплект доспехов и кинжал в обмен на поездку к деду, к человеку, который хранит наследие рода Орловых. Наследие, из-за которого род Орловых пал. Не знаю, что там, богатство или великая сила, которая позволила деду выжить. Знаю, что оно всем нужно, что охота на меня открыта, скорее всего, из-за него. Хочу ли я узнать, что там? Да, это мне интересно. Поеду ли я? Не могу», — покачал я головой, а Бестужев посмотрел на меня так, словно впервые увидел. «У меня занятия в академии. Проректор отчислить за прогулы грозился». «Договоримся», — бросил Бестужев, — «в крайнем случае академ. И потерять год? Нет уж», — я снова пожал плечами, — «лучше съезжу через год, когда закончу первый курс». «Слишком долго, Кирилл», — покачала головой Бестужев, За год много всего может случиться. Петр Алексеевич, вздохнул я, бросив на футляр с кинжалом прощальный взгляд, пожалуйста, не давите. Терпела наследство 18 лет, потерпит еще год. А нет, так на нет и суда нет. Да, я хотел бы получить свои вещи назад. Желательно, как можно быстрее. Они усилят меня, упростят мне задачу по заработку денег и возврату частей духа. Но раз уж вопрос стоит ребром, а я не думаю, что Шелестов шутил об отчислении за прогулы, то я выберу учебу в академии. Как бы ни чесалось и не хотелось, Бестужев замер. Замерло и его лицо. Практически полное отсутствие эмоций через пару мгновений сменилось чем-то похожим на досаду. «Вылитый дед», – прошептал он и кивнул. «Хорошо, через год. А знаете, что, я хотел уходить и, посмотрев в сторону, увидел матушку. Возможно, я смогу придумать решение быстрее». «Весь во внимании», – оживился Петр Алексеевич. «Дайте мне несколько дней», – протянул я, обкатывая в голове пришедшую идею. «Я свяжусь с вами». На этом мы и распрощались. Бестужев пожал мою руку и пошел вверх по лестнице. Я же направился в сторону, где заметил матушку. Но, прежде чем найти ее, я наткнулся на троицу перехватчиков ставок. Золотарев, Крамской и Комаров стояли у стойки получения лотов и паковали многочисленные покупки. Лица их выражали озадаченность, когда они рассматривали очередную оплаченную безделушку. «Как же я мечтал выпить чаю с этого сервиза», – протянул я, проходя мимо них. Они оглянулись на меня. Крамской нахмурился, а Золотарев приоткрыл в удивлении рот. «Древние сказания об этом сервизе говорят», – я не сдержался и добавил, когда увидел, что они обратили на меня внимание. «Если потереть бока заварочного чайника в новогоднюю ночь, то это принесет прибыль и выгоду. Вы везунчики, господа». Я прошел дальше, а они еще долго провожали меня полными злости взглядами. Только Золотарев смотрел так, будто явил ему откровение. На лестнице я матушку не нашел. Только что она была здесь, а теперь ее платье мелькнуло наверху. Поспешил за ней. Хотелось скорее догнать ее, пока она одна. Догнать и поговорить. Идея, как получить кинжал, зависела от нее. Хочу ей предложить. Звонок телефона прервал мои мысли. Достал трубку на ходу и, не глядя, кто звонит, раскрыл и приложил к уху. «Поздравляю с продажей усадьбы, граф», — раздался веселый голос шальной, — «отличные сегодня навести день, не находишь? Быстро же слухи расходятся», — пробурчал я, поднявшись наверх и отыскивая маму взглядом, но на глаза попадались сплошь посторонние люди. «Слухи не собираю», — притворно оскорбилась шальная, — «только проверенные факты». «Угу», — я направился в какой-то коридор, где, кажется, мелькнуло платье матушки. «И это все?» Графиня снова, судя по голосу, надулась. «Даже не спросишь, как я узнала так быстро». «Подкупила служащего аукциона», — буркнул я, — «тоже мне тайна». «Орлов, а ты уверен, что мы сработаемся?» — выдохнула в трубку шальная. И снова наигранно. «Я тут счастлива за тебя, поздравить звоню, а ты и не рад мне». «Спасибо, но счастливым за себя я буду сам». В следующем зале я снова не нашел маму, только увидел, как она повернула на другую лестницу. «Ты просто так звонишь, или есть что о делах рассказать?» «Определенно, надо заняться твоим воспитанием», — протянула шальная. «Девушка тобой интересуется, а ты весь в делах, даже прерваться на 5 минут не можешь». «Не сейчас», — бросил я, собираясь положить трубку, потому что спустился вниз и оказался в пустом зале. Куда идти дальше, я не понимал. Заклинание «разведчик» сорвалось с пальцев и принялось искать матушку. «Ладно, ладно, я тебе припомню, когда на свидание позовешь», — хмыкнула в трубку шальная и серьезным голосом добавила: «Мы зашли на территорию повара, жду тебя завтра на его складе». «Понял, знаю, где это». «Естественно знаешь», — рассмеялась шальная, — «мы тут за тобой прибирали. Я целый день буду. Приеду сегодня вечером. До встречи». Я положил трубку и спокойно вошел в новый коридор. Туфли отстучали шаги по паркету. Мелькнули по сторонам полосы позолоты на деревянных панелях, и я вышел к маме. Она, как и показывало заклинание «разведчик», ждала меня в небольшом кабинете. «Сыночек», — она кинулась ко мне и обняла за шею. Содрогнулась, словно собиралась зарыдать, но взяла себя в руки и отстранилась. «Как ты, солнышко мое?» В глазах у нее блестела влага. Она взъерошила мои волосы и печально улыбнулась. «Орлик мой, ты возмужал, как же я за тебя переживала». «Все хорошо, мам», — взял ее ладони в свои и прижал к груди. «Все хорошо, у меня все получилось, я жив и здоров, как видишь. Ты так и не позвонил, сынок». В ее голосе не было осуждения или недовольства, только смешались печаль и счастье от встречи. «Я ждала, читала новости. Ты же помнишь, что я плохо запоминаю номера», — улыбнулся я. «Телефон не даты», — кивнула она, и как-то разом расслабилась. «Счастье-то какое, что ты жив и здоров», но она бросила взгляд мне за спину, и на ее лицо тут же наползла тревога. «У нас мало времени, твой отец будет искать меня. Расскажи, как ты устроился, как учеба, могу ли я чем-то помочь тебе?» «Устроился отлично», я чуть сжал руки, успокаивая ее. «Взял второй ранг, учусь хорошо, мамуль, а помощь?» Я смотрел на нее, и меня охватывало настоящее сыновье чувство. «Поразительно, не понимаю, как так вышло, но никак иначе я ее не воспринимал. Матушка, заботливая, любящая матушка, единственный родной человек, который появился у меня спустя века после смерти. Чем помочь, сыночек?» – поторопила она. «Мамуль», я крепче сжал ее ладони и улыбнулся так же, как и в тот раз, когда рассказывал о планах на отделение от рода Уваровых-Орловых. «У меня к тебе важное предложение, оно изменит твою жизнь». Швейцар аукционного дома «Трофейный» уже собирался закрывать двери, когда на крыльцо взлетел князь Осокин. Вечерние сумерки окрасили его лицо в синеватый цвет, отчего оно казалось совсем больным. «Куда?» – рявкнул князь, когда служащий дернулся запереть дверь. «Простите, ваша светлость». Швейцар склонился в поклоне. «Аукцион давно закончился, администрация». «К черту администрацию». Осокин ворвался в здание словно ураган. В пустом вестибюле все еще витал запах дорогих сигар и парфюма. Уборщицы собирали пепельницы и бокалы из-под шампанского. «Ваша светлость». Навстречу князю выскочил администратор, на ходу поправляя галстук бабочку. «Мы не ждали вас так поздно. Торги завершились 2 часа. Где они?» — перебил его Осокин. «Кто?» — администратор нервно облизнул губы. «Мои люди. 3 моих. Князь запнулся, подбирая цензурное слово. «А эти? В зале выдачи покупок. Прикажете проводить? Сам найду». Князь Геннадий Поликарпович Осокин стоял в пустом зале выдачи покупок аукционного дома. Настроение, и без того паршивое после продажи усадьбы, становилось все хуже. Перед ним выстроились 3 его вассалов, нетитулованные аристократы: Златарев Игнат Васильевич, Крамской Семен Аркадьевич и Комаров Петр Ильич. Они сияли, как начищенные самовары. «Еще бы, задание выполнили, перебили все ставки Орлова. Вот только, что это?» Осокин ткнул пальцем в сервиз, который держал Златарев. «Антикварный фарфор 18 века», — с гордостью произнес тот. «Смотрите, какая роспись». На тарелках красовались помятые розочки, больше похожие на капусту. Чайник щеголял отбитым носиком, а у сахарницы крышка держалась на честном слове. Рядом с сервизом лежала пара сережек, позеленевшая бронза с мутными стекляшками. «Это не просто сервиз», — воодушевился Златарев. «Посмотрите на эти уникальные отметины. Это трещины», — буркнул князь. «Нет-нет, это особые метки гончарного цеха». Златарев достал из кармана какую-то бумажку. «Вот, у меня есть экспертное заключение. Читаю. Характерные повреждения на донышке чашек указывают на то, что их роняли», — снова перебил Осокин. «На древнее происхождение и высокую историческую ценность», — закончил Златарев. «А серьги? О, серьги. Это вообще отдельная история. Говорят, их нашли в склепе какой-то важной особы. В мусорном баке за рестораном важная особа», — процедил князь сквозь зубы. «Возможно, времен студенческой столовой», — мрачно подумал князь, но вслух ничего не сказал и перевел взгляд на Крамского. Крамской держал в руках медное кольцо, покрытое благородной патиной, или просто позеленевшее от времени, и цепочку, которая явно видела лучшие дни. Несколько звеньев были спаяны весьма странным способом. «Это», — начал было Крамской. «Дайте угадаю», — прервал его Осокин. «Украшение царицы Клеопатры?» «Нет, что вы», — замахал руками Крамской. «Это гораздо древнее. По словам эксперта, возможно, эпоха бронзы». Князь медленно досчитал до 10 и повернулся к Комарову. Тот гордо демонстрировал наручник, 1, без пары, и нечто, отдаленно напоминающее нож. Если бы не табличка «Бронзовый век», Осокин решил бы, что это консервный нож, который год пролежал в компостной яме. «Ваша светлость», — затараторил Комаров, — «это уникальные артефакты. Смотрите, какая работа». «Сколько?» — голос князя упал до шепота. «Простите», — Златарев склонил голову на бок. «Сколько вы заплатили?» «70 тысяч», — гордо отрапортовал Златарев. «100, добавил Крамской. 130, завершил Комаров. Правый глаз князя Осокина начал подергиваться. В висках застучала кровь. 300 тысяч, взревел он, за это барахло. Но все как вы приказали, пискнул Златарев, прижимая к груди свой драгоценный сервиз. Перебивать любые ставки графа Орлова. Я велел перебивать ставки на ценные лоты. Князь сорвался и повысил голос. А вы что купили? Сервиз, который постыдилась бы подать любая трактирщица. Зато исторический, пробормотал Златарев. Кольцо, которое выглядит так, будто его выкопала собака на помойке. Продолжал бушевать Осокин. Крамской попытался незаметно спрятать кольцо в карман. И это что вообще такое? Князь ткнул пальцем в наручник. Браслет древнего воина, промямлил Комаров. Это кандалы от старой кареты, рявкнул Осокин. Я такие в конюшне видел. Он на миг замолчал, шумно вдохнул воздух, но успокоиться не смог. И какие у всего этого ХМ великолепия свойства, процедил Осокин, пытаясь найти хоть какую-то ценность в покупках. О, оживился Златарев. У сервиза удивительное свойство, если налить в чашку горячий чай, узор на дне начинает светиться. Правда, только если чай с молоком, и только при полнолунии. А еще если его потереть в новогоднюю ночь, то это принесет. Идиот, простонал князь Осокин. А серьги, тихо продолжил Златарев, если их надеть в полдень и произнести особое заклинание, начинают петь. Правда, только детские колыбельные, на древнегреческом. Потрясающе, выдохнул князь. А кольцо что умеет? Защищает от комаров. Гордо выпалил Крамской. Нужно просто носить его на мизинце правой ноги. А цепочка? Осокин уже начал получать какое-то болезненное удовольствие от абсурдности ситуации. Если ее намочить в росе, собранной на рассвете в день летнего солнцестояния, Крамской понизил голос до шепота. Она показывает дорогу к ближайшему трактиру. Ну а наручник? Князь повернулся к Комарову. Дайте угадаю, если его потереть, появляется джинн? Нет, что вы, замахал руками Комаров, он просто ну отпугивает кошек, и то не всех, только рыжих, по четвергам, а нож, режет сыр, не оставляя крошек, с гордостью выпалил Комаров, правда, только козий, и только если его выдержали не меньше года. Осокин помассировал виски, и как, по-вашему, Орлов собирался использовать эти артефакты? Троица переглянулась. Может, он любит сыр, неуверенно предположил Комаров, и боится рыжих кошек, добавил Крамской, а по ночам пьет чай с молоком под греческие колыбельные, закончил Златарев, почему-то шепотом, и часто ходит в трактиры, воодушевился Крамской. Знаете, ваша светлость, если собрать все эти артефакты вместе, ничего, процедил князь сквозь зубы и стал яростно тереть виски, ничего, он еще раз окинул взглядом сокровища, сервиз с капустой вместо роз, позеленевшее кольцо, одинокий наручник, с вами я потом разберусь, бросил он вассалам, а пока-пока можете забрать свои приобретения, но ваша светлость, подал голос Комаров, мы думали оставить их вам, вон, взревел князь, троица выскочила из зала, придерживая свои сокровища, только Златарев, уже у самого выхода, обернулся и негромко произнес, а сервиз все-таки исторический, точно вам говорю, звон разбитого фарфора был ему ответом, похоже, сервиз стал еще более историческим, Осокин остался один. Прислонился к стене и закрыл глаза. Перед мысленным взором проплывали возможные события аукциона. Самодовольная ухмылка Орлова, когда тот поднимал ставки. Явное удовольствие, с которым этот щенок играл с его людьми. Где-то в глубине души шевельнулось уважение к противнику. Но князь тут же задавил это чувство. Нет уж, Орлов ответит. За все ответит. За каждую копейку. За каждый предмет этой коллекции. Интересно, подумал он вдруг. А серьги-то хоть настоящие были, или тоже от люстры отковыряли, от этой мысли его передернуло. Нет, лучше не думать, совсем не думать о 300 тысячах. Может, хоть наручник действительно исторический, глава 12. Признаться о том, чтобы забрать маму из рода Уваровых-Орловых я думал давно, с тех пор, как задумал отделение от семейства Кирилла, познав доселе неизвестную, а, вернее, давно забытую материнскую любовь, ощутив то чувство, когда знаешь, что тебя любит просто так, без всяких условий, и продолжат любить, что бы ты ни сделал. Я решил сохранить его на как можно долгое время, в идеале навсегда. Со временем к этому желанию добавилась ответная любовь. Сыновья, я видел, как мама страдает от слов и действий папаши, что он относится к ней, как к трофею, а она и возразить не смеет, долбанные аристократские заморочки. Самое поганое, что он так и старших братьев воспитывал. Они полностью пошли в папаню, смотрели ему в рот, а мама для них была мебелью, не стоящей внимания. Наверное, из-за этого так и вышло, что вся прорва заботы и нежности досталась мне, потому что остальные от нее отказались, мне и младшей сестре. Но с Аленкой отдельная история. Она с детства была себе на уме, умудрялась угождать в роду и нашим, и вашим. Потому к ней я относился скептически. В детстве было не понять, за кого она, а как ей перевалило за 14, так тем более. «Кирилл, что ты такое говоришь?» Брови мамы удивленно выгнулись дугой. «Как перейти обратно в твой род? Так нельзя!» Она неуверенно прикусила губу и, отстранившись, заломила руки. «Так нельзя!» — повторила шепотом. «Вообще-то можно. Да, аристократы необычные люди, но и у них имелся такой элемент института брака, как развод. Только он не такой простой оказался на проверку, как у простолюдинов. Одним оформлением документов ту, как выяснилось, не обойтись. Когда аристократы женились или выходили замуж, то жена переходила в новый род, становилась его частью, плотью от плоти, так сказать. Обычно, поддерживать связь с бывшими родственниками не запрещалось. Более того, брак считался своеобразным союзом между двумя семьями. Они сближались, становились опорой друг другу, но девушка, новоиспеченная супруга, должна была хранить секреты нового рода даже от родителей. Так и жили. И в случае развода, если кто-то решал, что жене плохо с мужем, или наоборот, для девушки открывалась дорога назад, в отчий дом. В нашем же случае, род Орловых оказался вычеркнут из родословной книги аристократов империи, потому и связь поддерживать маме было ни с кем. Дед не считался, он, как бы есть фактически, но де юре он не существовал. Сама фамилия Орловых оказалась присоединена к другой, так что пути назад не существовало. Не существовало ровно до того момента, пока я не возродил фамилию Орловых. Более того, я, даже, сохранил преемственность по крови, то есть возродил фамилию именно тех самых Орловых. Так что возможность возврата появилась. Можно, снова коснулся ее ладоней, я узнавал еще тогда, перед отделением. Можно, мам, ты это задумал еще тогда? Ее глаза расширились, а в голосе звучали неверие и неуверенность. Да, я кивнул и серьезно посмотрел на нее, он не заслужил тебя, обращался, как с вещью, как с трофеем. Ты все это из-за меня задумал, Кирилл, прошептала она и коснулась моей щеки. На глазах у нее заблестели слезы. Ты из-за меня подверг себя опасности? Да, нет, мамуль, я приобнял ее за плечи, прижал к себе и стал успокаивать голосом. Из-за него, ты прекрасно знаешь, что из-за него, но ты сказал, одно другому не мешает. Мам, я чуть отпрянул от нее и, заглянув ей в глаза, добавил, я уже начал свою войну, и хочу спасти тебя из плена этой жизни. Я могу, я не могу, покачала она головой, а по щекам потекли слезы. Не могу, Кирюша, он же убьет тебя, у отца остались владения, он же ради них все сделал, он не позволит, из-за меня все его планы пойдут. Руки короткие, обронил я, нахмурившись на ее слезу, они на меня всегда действовали удручающе. Достал из кармана пальто платок и протянул ей. В Питере не дотянется, а насчет планов, я усмехнулся, они и так пошли Церберу под хвост. Мам, от меня требуют, чтобы я вступил в наследство. Не выражайся, нахмурилась мама, но тут же улыбнулась и стала вытирать слезы платком. У него большие связи, а меня к деду отправляет сам Бестужев. Я решил сходить с козырей, хоть карты крапленые. Я еще не выяснил, за меня ли Бестужев, или огонь Дагановский выполнял его поручение, но для уговоров мамы все средства хороши. Тем более, по моей задумке, она будет в безопасности с дедом. Петр Алексеевич был дружен с папой, замерла мама, но даже он не смог помочь. Ему император запретил, пояснил я, но сейчас, раз новый глава я, то вступлю в наследство, а тебя отправлю к деду. Раз уж до сих пор его не выкурили, то и тебя он защитит. А ты как же? Глаза мамы сверкнули, а в голосе прибавилось тревоги. А со мной у них тоже до сих пор не вышло, улыбнулся я. Да и как выйдет, если я живу в академии, а за годы учебы я стану сильнее и найду способ с ними разобраться. Я развел руками и улыбнулся, добавил в голос уверенности. Мам, если ты не можешь сама, то я, как глава рода, подниму вопрос о вашем разводе. Тебе надо только задержаться в Питере, я могу тебя спрятать. Нет, сынок, она отстранилась и отвела в сторону вспыхнувшие надеждой глаза. Я не могу, тебе будет только хуже, я ничем не смогу тебе помочь. Наоборот, мам, принялся с жаром ее переубеждать. «Ты мне очень поможешь тем, что будешь в безопасности и счастлива». Она улыбнулась, а потом, вздохнув, снова возразила: «Но я не смогу принести пользу роду». «Не смогла тогда, и сейчас толку не будет». «Будет», — прервал я ее. «Кроме прочего, меня Бестужев пытается к деду отправить, принять наследство, а так это сделаешь ты, вместо меня. Будешь моим представителем, так сказать. Да и вообще, ты маг третьего ранга, найдешь себе дело по душе». «Я всегда хотела врачевать», — улыбнулась мама мечтательно. «Ну вот», — махнул я рукой, словно дело уже решенное, «откроем клинику». «А как же Алена, Кирилл?» В голосе мамы снова послышалось отрицание. «Я не могу ее там оставить, а он захочет. Ей уже 17, пожал я плечами, она сама может в таком случае выбрать, с кем остаться. Тем более я препятствовать не буду». Мама покачала головой. Надежда в ее взгляде сменялась настороженностью и неуверенностью. Во взгляде поселилось сомнение. «Мам, давай ты задержишься в Питере и обдумаешь несколько дней мое предложение». «Хорошо», — она посмотрела на меня, не решаясь ответить, и я добавил: «С Аленой задержись и обдумай, а через 2 дня встретимся и поговорим еще раз, пожалуйста». Она смотрела на меня целую минуту, но потом, все же, неуверенно кивнула. «Отлично», — обрадовался я, доставая телефон. «Вот номер». «Вот вы где», — раздался голос папани, когда мы вернулись в холл аукциона, «а я уж обыскался тебя, родная». «Эх, надо было по отдельности возвращаться, но как откажешь маме в удовольствии послушать о студенческой жизни?» Папаша улыбался на показ, его интонации говорили, что он хотел бы пожурить, но прощает, а вот глаза выдавали напряжение. Заметил, куда он, нет-нет, докосился, и, завидев там огонь Дагановского, хмыкнул: «Что, обсуждали с кем-то очередной отдых в лесу?» Папаня вздрогнул, и его взгляд изменился. В нем мелькнул гнев, а потом пришла настороженность. «Не понимаю, о чем ты, сынок», — протянул он, поправляя рукав пиджака. «Непонимание, папенька, вгоняет разум в болото повседневности». Он нахмурился, стал подбирать достойный ответ, но какой может быть ответ на околесицу? «Я просто ляпнул первое, что пришло в голову, главное, чтобы там были слова «лес» и «болото», — сбил его с толку, так сказать. «Пусть понервничает, а я, пожалуй, пойду». Я вышел из здания аукциона и посмотрел на часы. До встречи с Шальной оставался час. В животе предательски заурчало. После всех этих торгов и разговоров неплохо бы перекусить. Николай ждал возле машины, привалился к черному капоту и смотрел по сторонам. Заметив меня на ступенях аукционного дома, он выпрямился и пристально всмотрелся в мое лицо. Его глаза внимательно изучали мою походку, словно пытаясь определить, не ранен ли я после очередной заварушки. «Все хорошо, господин», — в голосе слуги звучала неподдельная забота. «Более чем», — кивнул я, усаживаясь на переднее сиденье. Кожаная обивка чуть скрипнула. «Поехали на склад к Шальной. Только давай через шаверму заедем, умираю с голоду». «С удовольствием», — Николай одобрительно кивнул, заводя мотор. По его довольной улыбке я понял, что и он проголодался не меньше моего. Вечерний Петербург медленно погружался в сумерки. Солнце еще не село окончательно, его лучи мягко золотили гранитные набережные и шпили соборов. Блики света играли в окнах старинных особняков. На улицах становилось все меньше прохожих, только у станции метро толпился народ. Конец рабочего дня выплеснул на улице первую волну уставших горожан.